Малые и большие игроки очень мобильны. Когда карты на игровом столе остывают, они идут играть за другой стол. Кто подойдет на роль харизматичной девушки, способной стать невозмутимым и вместе с тем сумасшедшим большим игроком? Когда Ван Ян задался этим вопросом, то сразу же нашел ответ. Перед глазами всплыло лицо с незаметной улыбкой. Он пробормотал: «Натали Портман, Натали». Он всерьез призадумался и внезапно захохотал. «А боже, кто еще, если не она?» В самом фильме актерское мастерство Натали не подлежало никаким сомнениям. К тому же эта роль очень подходила ей, как будто была создана прямо для нее. И то, что она студентка Гарварда и королева Амидала, позволит ей еще лучше убедить зрителей в том, что она альфа-женщина с высоким ИК. Если смотреть с точки зрения рынка, то сверхвысокая популярность этого национального айдола и ее необычный статус в глазах массового зрителя окажут огромную помощь команде МТ-21. Все-таки главный герой китаец – основной элемент кассового провала. Это будет не кино про боевые искусства, поэтому было бы крайне наивно надеяться, что удастся полностью избавить рынок от предрассудков. С другой стороны, чем выше окажутся кассовые сборы, тем лучше удастся переубедить рынок. По крайней мере, будет доказано, что китайцы могут впечатлить не только кунг-фу. Поэтому данный фильм нуждался в главной актрисе, перед которой рынок преклоняется, чтобы она могла подавить предрассудки. В таком случае кто подойдет лучше, чем Натали Портман? Подумав об этом, Ван Ян немедленно закрыл книгу, воодушевленно схватил с чайного столика мобильник и, даже не обратив внимания, сколько сейчас времени, набрал номер Натали. После нескольких гудков на другом конце взяли трубку, и Ван Ян с улыбкой промолвил: «Привет, Натали». «Вау!» – изумленно воскликнула Натали. «Чувак, ты сам позвонил мне в такое время? Сегодня какой-то праздник, день Натали». Ван Ян откинулся на спинку дивана и, держась за болевший лоб, возбужденно сказал: «Я что, не могу позвонить другу?» Он задумался о своем новом фильме и делах, которые еще предстояло сделать, и сообщил: «Я пока что не знаю, но, должно быть, после октября ты мне понадобишься в моем фильме, исполнишь главную роль». «ГММ», — уклончиво отреагировала Натали. Уголок ее рта уже чуть приподнялся. Она протяжным голосом спросила: «А что за фильм?» «Да брось!» — с некоторым раздражением крикнул Ван Ян, взял стакан воды, сделал глоток и решительно произнес: «Какой бы ни был фильм, ты согласишься». Натали прыснула, быстро издала задумчивые звуки «ХМЭ» и сказала: «Ладно, я согласна, не в порно же сниматься». Ван Ян сделал вид, будто облегченно выдохнул, и со смехом вымолвил: «Вот ты и попалась на удочку. Я как раз собираюсь снимать в этом жанре». Натали тут же будто приятно удивилась: «Правда? Клево. Кто мой партнер?» Ван Ян рассмеялся и, проигнорировав ее вопрос, серьезно произнес: «Вообще-то это высокоинтеллектуальный фильм про азартные игры. Предварительное название — команда МТ-21. Играешь в блэкджек, знаешь про подсчет карт, про джифома, а ты как думаешь?» — раздраженно вымолвила Натали. «Ты не знал? Многие думают, что Натали старомодная, играет только в шахматы». Она посмеялась и добавила: «В блэкджек играла, но про подсчет карты джифома не слышала». Ван Ян понимающе агакнул, после чего объяснил ей свои предварительные задумки и образ героини Натали, в конце с улыбкой сказал: «На этом пока все. Как будет время, почитай книгу «Удар по казино» и ознакомься с подсчетом карт. Знаешь, ты лидер команды, поэтому взращивай в себе дух босса». «Окей, так и сделаю. Волшебный юноша, в этот раз я снова получу номинацию на чертов Оскар?» «О, не знаю», — посмеялся Ван Ян. «Оскар?» — он пожал плечами, сказав: «Возможно, у этой роли не так много достоинств, за которые можно дать награду, но ты ее хорошо исполнишь, шансы есть». Натали безразлично ответила: «Будь что будет. Но, чувак, я знаю, что в моей спальне появится еще один золотой стакан попкорна». Поболтав с ней еще немного на отвлеченные темы, Ван Ян завершил телефонный разговор, в котором определил ее на главную роль в команде МТ-21, радостно перекинул телефон с одной руки в другую и промолвил: «Готово». В это время раздалось кашлянье. Лежавший на диване Джошуа принял сидячее положение, пристально уставился на Ван Яна, указательным и средним пальцами показал на свои, потом на его глаза и хмуро произнес: «Ян, я слежу за тобой». Ван Ян, глядя на него, слабо улыбнулся и сказал: «Скарлетт Джексон». Джошуа моментально повалился на диван и сделал глубокий вдох. Ван Ян опять повторил: «Скарлетт Джексон, и Джошуа завыл, стиснув зубы. Потом снова послышалось. «Скарлетт Джексон», Джошуа завопил. «А, еще раз скажешь, и я покончу с собой». «Ха-ха-ха», безжалостно захохотал Ван Ян и прямо перед ним молча произнес губами. «Джексон». Джошуа поспешил закрыть глаза и сменил тему разговора. «Ты правда снимешь кино про Джеффома?» Ван Ян кивнул. «Конечно. Дай мне причину, почему я не должен снимать». Он взял стакан чистой воды и смочил пересохшее горло. «Но производством надо заниматься не спеша. Придется тщательно обдумать сценарий и раскадровку. А перед этим я еще сниму другой фильм. «Похмелье». В русской локализации фильм называется «Мальчишник в Вегасе». Джошуа резко открыл глаза, изумившись. «Еще фильм? Ха-ха. Прямо как писали в газетах. Вернется производительный волшебный юноша». Он возбужденно затряс кулаками. «Парень, да ты круче Джеффома. Так о чем будет этот фильм? О попойке? О том, что с нами случилось вчера?» — усмехнулся Ван Ян. Джошуа оцепенел. «В смысле?» — Ван Ян развел руками, сказав: «Вчерашняя история. Парень собирается пожениться, затем устраивает мальчишник. Четверо парней приезжают в Лас-Вегас, где вдребезги напиваются и сходят с ума. Представь, после того, как мы сегодня утром проснулись, Том куда-то пропал, но свадьба должна состояться уже через день. Что делать? Мы должны найти Тома». Он взял пакет со льдом и протянул в сторону Джошуа, продолжая говорить. «Но, как ты видишь, мы трое напились до беспамятства и совершенно не помним, что конкретно вчера произошло, поэтому мы по мелким зацепкам восстанавливаем всю картину вчерашнего безумства, а во время поисков с нами происходит еще множество безумных вещей. В итоге мы находим Тома, и свадьба благополучно проводится». «Вот так, ты хочешь сказать?» Джошуа озадаченно насупился. «Получается, моя женитьба тоже попадет на большие экраны?» Ван Ян захохотал, затем кивнул. «Да, разумеется, это одна из интереснейших частей сюжета. Еще там тоже будет подсчет карт, как бы невзначай будет упомянут Джеффома. Думаю, потом с помощью этого можно будет разрекламировать команду МТ-21, не придется много думать о том, как объяснить, что такое подсчет карт». Джошуа, тем не менее, нисколько не интересовала реклама. Он лишь знал, что таким образом о его женитьбе узнает весь мир. Он взволнованно и часто задышал, говоря: «Нет, Ян, ты не можешь так поступить, да и в каком фильме такое снимут? Немыслимо». «Чувак, в легкой комедии это возможно». Ван Ян прилег на диван и уставился в потолок. «Джошуа, знаешь, на этот раз я хорошенько развлекусь. В прошлом году его большую часть времени окружали неприятные вещи. Чтобы лучше контролировать историю, он во время всего производственного процесса района 9 глубоко вошел в состояние одиночества, депрессии, уныния. Его настроение всегда было скверным, а разнузданность прошлым вечером позволила ему по-настоящему излить наружу те отрицательные эмоции. Он уже вспомнил, что перевернутый диван, сломанный телевизор, хаос во всем президентском люксе — все это было его заслугой. Это вызвало в нем горячее желание и дальше так развлекаться, желание снять смешной фильм. Ему хотелось чего-нибудь легкого и веселого. «Можешь убрать момент с моей женитьбой?» — спросил Джошуа, по-прежнему не желая сдаваться. Увидев, что Ван Ян покачал головой, он тут же застонал. «Я сейчас покончу с собой, покончу». В это время вошла Джессика с пакетами в руках. Услышав слова брата, она с недоумением спросила: «Что с тобой?» Джошуа, вытирая глаза, из которых не текло никаких слез, горько промолвил: «Лучше спроси, что с твоим парнем? Он собирается снять еще и комедию». «Почему?» — Ван Ян пожал плечами и серьезным тоном произнес. «Почему? Просто мне кажется, что район 9 многих напугает. Они будут ругаться. Чертов Ван Ян, он обманул нас, фильм такой тяжелый. Ладно, в таком случае давайте порадуем их веселым фильмом. ГМ, я шучу». «Конечно», — он посмеялся и добавил. «На самом деле я обнаружил, что влюбился в Лас-Вегас». Глава 149. «Похмелье. Парни, если я этим ударю по телевизору...» отрыгнул алкогольными парами Ван Ян, держа в руке клюшку для гольфа и расхаживая слегка шаткой походкой. Он обернулся на сидевших на диване Тома и Закарии, глупо хихикая, спросил: «Телевизор взорвется?» У опьяневшего Закари заплетался язык. «Не знаю». Не успел он договорить, как плюхнулся на пол возле дивана и захрапел, погрузившись в сон. Том, с трудом перебирая ногами, направился в спальню и, похоже, не слышал окружающих голосов. А Джошуа, точно дохлая свинья, уже давно валялся на полу со стекающей изо рта слюной. Ван Ян сжал обеими руками клюшку, еле как встал в позу и с силой замахнулся на телевизор, смеясь. «Сейчас узнаем». Ха-ха-ха, в рабочем кабинете, озаренном пленительным солнечным светом, то и дело раздавались смех и стук по клавишам, вслед за которым на мониторе компьютера в документе быстро появлялся новый текст. Вспоминая распущенное поведение позавчерашним вечером, Ван Ян невольно смеялся и писал сценарий, а также периодически рисовал карандашом кое-какие кадры на листах А4. Хотя он собирался снять похмелье чисто ради развлечения, не тревожился о кассовых сборах, оценках, наградах типа «Оскара» или «Золотого глобуса», не размышлял ни о каких глубоких вещах, лишь планировал сделать веселый, интересный коммерческий фильм, чтобы порадовать и себя, и зрителей. Тем не менее, веселье не означает попустительство. Он больше всего будет рад снять качественную картину, не потратив впустую такой увлекательный сюжет, поэтому требовалось добросовестно и умело подойти к этому делу. Потому что в жизни слишком много давления и ограничений, вне зависимости от того, обычный студент ты или президент. В любом социальном классе всегда есть свои мучения, некоторые даже не могут быть самими собой. Поэтому каждый человек в глубине души жаждет и нуждается в том, чтобы дать самому себе волю, повеселиться на полную катушку. Исключение разве что составляют священники, да и то не факт. А в Лас-Вегасе ты можешь стать кем угодно, показать настоящего себя, устроить дикую пьянку, не заботясь о последствиях, и не только стандартными способами расслабиться, например, попеть и потанцевать, но и совершить какие-нибудь безумные вещи. В этом и заключается основа тематики «кайфовать по жизни», но если снимать фильм, в какой форме рассказать эту историю? «Бешеный мальчишник», «Бешеная компания из 4 человек», «Будущее похмелье» получилось превосходным. Там ухватились за впечатляющий переходный момент в истории, а именно протрезвление. Далее, с одной стороны, рассказываются события вчерашнего вечера в форме флешбиков, с другой стороны, рассказываются события после похмелья в форме настоящего повествования. В то же время используются приемы саспенса, что является хитроумным трюком фильма. Главные герои, будто расследуя дело, кропотливо пытаются докопаться до правды и сталкиваются с внезапными переменами, наполненными неизвестностью и опасностью. Естественно, это вызывает в зрителе любопытство и интерес, его завораживает психологическое состояние героев. Такая манера подачи истории хороша, в противном случае, если снимать всю историю последовательно, линейно. Приехали в Лас-Вегас, напились, сошли с ума, протрезвели, разобрались с последствиями, это тоже могло бы быть смешно, но не было бы никаких приятных сюрпризов. История после протрезвления основывается на событиях безумной ночи, поэтому в сценарии она прямолинейна, необходимо четко прописать, что было до и после похмелья, вместе с тем можно накидать много вариантов последствий попойки, а потом на этапе монтажа выбрать подходящие материалы, потому что самое главное, это создать композицию саспенса, которая постепенно раскроет вчерашние смешные выходки героев. В оригинальном похмелье поиски жениха так тем более оригинальная уловка. В финале герои находят его вовсе не по зацепкам, как зритель может ожидать, а по случайно упомянутому слову «крыша», благодаря которому они додумываются до истины, но это слово может произнести любой человек в любом контексте. Ван Ян хотел сделать эту историю более насыщенной событиями, чтобы финал получился более эффектным и непредсказуемым. Вот какой цели он добивался. Но в комедии важен не только сюжет, но и его детали. Смешные детали делают сюжет веселым. Они подобны листве, которая покрывает фильм. Чем больше листьев, тем это дерево более густое и прекрасное. Декорации, реквизит, приемы монтажа. Например, младший брат невесты, толстяк Алан в начале фильма во время примерки нового костюма снимает штаны, на нем оказываются джоки. Если бы вместо них были обычные трусы, комичный эффект был бы намного слабее, причем это было бы банально. Или, к примеру, во время поездки в Лас-Вегас Алан возбужденно кричит маленькой милой девочке в соседней машине, а та в итоге показывает ему средний палец. Подобные вещи вызывают смех, а шуток существует очень много разновидностей. Как развеселить зрителей? В Голливуде чаще всего встречается пошлый, туалетный юмор, а также розыгрыши, пародии, сарказм, ненормативная лексика, ругань даже не стоят и упоминания. Ван Ян не тревожился о том, что разрушит свой целомудренный образ, ибо это чушь собачья. Вне зависимости от того, как снимать эту историю, похмелье будет с рейтингом R, только рейтинг R позволит в полной мере продемонстрировать очарование безумных выходок в фильме. Но одна лишь пошлость не подойдет похмелью. Ван Яну больше всего нравился не туалетный юмор и не гипертрофированный язык тела, как у Джима Керри или Буффонада Стивена Чоу, хотя и это все вызывало у него улыбку на лице. Что ему больше всего нравилось и с чем больше всего хотелось поиграться, так это юмор посредством монтажа. Не нужно никаких реплик, не надо сильно напрягать свое лицо. Достаточно простой мимики и переглядываний в сочетании с серьезностью, но при этом наложить музыку, которая вызовет взрывной юмористический эффект. А еще можно ускорить или замедлить видео, тогда зритель помрет от смеха и неоднократно будет вспоминать такую сцену. Простой, классический пример юмора посредством монтажа. Человек на торжественной свадьбе спотыкается и с позором падает. Его падение изображается в очень замедленной съемке, показывается, как выражение лиц окружающих людей меняется, в то же время звучит грустная или духовная музыка, а затем человек со смачным звуком падает на землю. Событие длиной в 1-2 секунды растягивается на 20 секунд, и эти 20 секунд могут заставить зрителя смеяться до слез в течение минуты и даже нескольких минут. А если за раз удастся вызвать смех на несколько минут, значит, комедия удалась. Поэтому Ван Ян больше всего обожал отрывок в «Похмелье», где в полицейском участке толстый мальчик ударяет здорового толстяка Алана электрошоком. Этот отрывок приобрел художественную ценность. Как бы там ни было, каждую вещь, каждое событие в кинокомедии необходимо проектировать и осуществлять в комичном ключе. Для этого должна быть задействована вся съемочная группа. Степень комичности съемочной группы определяет степень комичности фильма. Уметь рассмешить должны композитор, кинооператор, сценарист, режиссер. Ван Ян не знал, достаточно ли он юморной, поэтому приготовился как следует погрузиться в мир комедийных фильмов и сериалов, чтобы почерпнуть оттуда побольше идей и вдохновения. Но важно также, чтобы и актеры умели рассмешить. Они по своей натуре должны быть веселыми людьми, которые могли бы импровизировать прямо на съемочной площадке и предлагать какие-то свои смешные идеи, а не только тупо следовать сценарию. Например, идея с джоками принадлежит исполнителю роли Алана Заку Галифианакису. Хм, подумав о Заке Галифианакисе, Ван Ян прекратил писать сценарии, крутясь на стуле, задумался над вопросом подбора актеров. Комедия, может, и не требует высокого актерского мастерства, тем не менее в данном жанре к актерам все равно предъявляются особые требования. Не каждый подойдет для комедийной роли, а некоторым, пусть даже сценарий ужасный или эпизод ужасный, достаточно выпучить глаза, чтобы заставить тебя смеяться. Это, вероятно, и называется комичностью. У одних актеров комичность приобретается с количеством сыгранных ролей. Человек изначально может не иметь смешную внешность, но после исполнения нескольких комедийных ролей зрителям при виде него хочется смеяться. В связи с этим актеру потом крайне сложно сменить амплуа. А другие актеры, прирожденные комики, у них с рождения смешной образ, каждое их телодвижение пропитано юмором. Разумеется, им еще сложнее сменить амплуа. Зак Галифианакис относится к последнему типу людей. В главный актерский состав «Похмелья», естественно, входит четверка приятелей, набедокурившая в Лас-Вегасе, а также красивая новобрачная стриптизерша. Четверка приятелей состоит из жениха Дага, его двух близких друзей и брата невесты Алана. Дага можно будет сделать более смешным, но тогда ему не суждено будет стать ключевым пунктом истории. Остальная троица – это учитель, у которого есть жена и ребенок, который любит свою семью, но который очень распущенный и непорядочный. Честный, робкий дантист, который молча стерпел измену девушки. Чудаковатый, асоциальный толстяк с высоким ИК, он же брат невесты. Кандидаты на роли этих троих чрезвычайно важны, а роль толстяка еще важнее. Ван Ян немного поразмыслил, после чего схватил мышку, открыл браузер, вбил в гугле имя Зак Галифианакис и уже при виде густо заросшего бородой лица заулыбался, сказав: «Забавный тип». Зак Галифианакис родился 1 октября 1969 года, у него греческие корни, на данный момент он являлся безызвестным актером, поэтому информации по нему было немного. Этот парень, можно сказать, был голубых кровей. Его отец являлся продавцом топлива для печей, дядя был конгрессменом, а сам он недоучился в университете штата Северная Каролина. В 1996 году он впервые появился на телеэкранах, исполнив очень маленькую роль в ситкоме, затем две недели проработал сценаристом в музыкально-юмористическом шоу «Saturday Night Live» на канале NBC, после чего куда-то запропастился. Но к настоящему времени он уже сыграл на больших экранах кое-каких статистов и мелких второстепенных героев типа разносчика пиццы и пассажира на автобусной остановке. Из небольших ролей с именем был Биллу в «Сердцеедках». Этот парень совершенно не пользовался известностью, никак не мог привлечь внимание рынка, и было неизвестно, каков его нынешний уровень актерского мастерства, но пошло оно все к черту. Ван Ян хлопнул по мышке, уже приняв решение пригласить этого бородатого толстяка на роль Алана. Он с улыбкой промолвил: «Зак, это роль твоя, ты ведь не откажешь мне? В таком случае кто сыграет непорядочного учителя Фила, а кто скромного дантиста Стю?» Ван Ян поразмыслил и написал в поисковой строке Гугла имя Брэдли Купер. Это исполнитель роли Фила в будущем «Похмелье». Брэдли Купер родился 5 января 1975 года, имеет итальянские корни, сейчас тоже являлся мелким безызвестным актером и одним из ведущих географической телепрограммы «Всемирный путешественник». Единственный вышедший в кинотеатрах фильм с его участием «Жаркое американское лето», где он исполнил второстепенную роль, заработал всего лишь 290 тысяч. Нынешний он по сравнению с «Похмельем» был намного застенчивее, имел короткую стрижку, на лице отсутствовала какая-либо растительность, поэтому в плане образа он значительно отличался от своего будущего героя. «Неизвестно, как он играет», – прошептал Ван Ян, затем поискал информацию по Эду Хелмсу, исполнителю роли Стю. Эд Хелмс родился 24 января 1974 года, некогда был исполнителем и сценаристом театральных комедий в Нью-Йорке. Сейчас у него были высокие шансы стать в скором времени одним из ведущих телепрограммы «Кхеда и Лышов». Он еще не сыграл ни в каких фильмах или сериалах. Ван Ян не желал приглашать уже известных комедийных актеров, например, на роль непорядочного учителя, Ауэна Уилсона, на роль дантиста, Бена Стиллера. Прежде всего, проблема заключалась в гонорарах. У таких известных актеров очень высокие гонорары, а «Похмелье» будет коммерческим фильмом, который не метит на «Оскар», поэтому они ни за что не согласятся уменьшить свои гонорары. Вдобавок это были комедийные звезды первой величины, у них хватало деловых предложений, вряд ли они согласятся играть в фильме Ван Яна. Однако хватит ли сейчас актерского мастерства Брэдли Куперу и Эду Хелмсу, чтобы справиться со своими ролями? Согласятся ли они выступить? Есть ли кандидаты получше? На эти вопросы нельзя было сразу ответить. Тогда что насчет второстепенных ролей? Опять задумался Ван Ян. В комедии второстепенные персонажи имеют свои забавные особенности. Вульгарный гангстер мистер Чао? Ван Ян с улыбкой покачал головой. Чушь собачья. Майк Тайсон. Ему не нравился этот тип, кто бы подошел на подобную роль. Реальная звезда, играющая саму себя? Когда Ван Ян задал себе этот вопрос, в его голове тотчас промелькнул образ одного человека, звезда Лос-Анджелес Лейкерс НБА Шакил О'Нил. О'Нил тоже содержал тигра в качестве питомца, к тому же был комичным и любил веселить людей. Он сыграл более чем в 10 малобюджетных картинах. Выступление на сцене его точно интересовало, и актерская игра была на должном уровне. Ван Ян сам с собой заговорил: «Ха-ха, мне надо бы связаться с Лейкерс». Пока он думал об всех этих вещах, внезапно зазвонил лежавший на письменном столе мобильник. Ван Ян взял телефон и, увидев, что это незнакомый номер, с некоторым недоумением ответил на звонок. «Алло, здравствуйте, мистер Ван», — донесся незнакомый мужской голос. «Я Джастин Лин, благодарю вас за вашу материальную помощь. У вас есть время поговорить?» Услышав имя Джастин Лин, Ван Ян как будто бы что-то понял, но вместе с тем озадаченно насупился. Крутясь на стуле, он усмехнулся и спросил: «Простите, а вы кто?» Джастин Лин обалдел. Неужели волшебный юноша тогда и впрямь был пьян? Он, расстроившись, ответил: «Джастин Лин, или Ленибень. Позавчера вечером мы столкнулись в Лас-Вегасе, в казино «Цезарь». Вы тогда закончили играть в «Блэкджек». Потом я сообщил вам, что хочу снять фильм. Вы дали мне фишки на 100 тысяч долларов. Вы не помните? Ой, извините, я в тот вечер сильно перебрал. Дайте-ка вспомнить», – старался припомнить Ван Ян, взявшись за голову. Ранее он удивлялся, куда делись те фишки, он еще подумал, что обменял их на деньги, после чего все растратил, а оказывается, Вот в чем было дело. Вскоре какие-то обрывки воспоминаний все же всплыли и заполнили пустоту с тем эпизодом в казино. Он невольно рассмеялся и возбужденно произнес: «Да, вспомнил, ты из Уцла, верно? Мы вас обыграли на 2 очка. Не хотел обидеть, если что, но это факт, ха». Услышав его звонкий смех, Джастин испытал некоторое облегчение и в то же время напрягся, сказав: «Мистер Ван, вы знаете, что я занимаюсь привлечением средств для съемок фильма. Конечно, ваших 100 тысяч уже вполне достаточно. Я хотел бы спросить, вы мне все-таки их отдаете или нет?» «Конечно, отдаю», — без колебаний ответил Ван Ян. «Он разве походил на скрягу? Дочерняя компания Фламиман ежегодно будет инвестировать свыше 100 фильмов с шестизначным бюджетом, чтобы тем самым пополнять свой киносклад и поддерживать новых кинематографистов. Те смогут отправлять свои фильмы на различные кинофестивали. Если их работы получат награды или хорошие отзывы, Фламиман устроит пробный прокат и в зависимости от кассовых сборов примется за более масштабное продвижение. Поэтому такому китайцу-режиссеру, как Джастин Лин, Ван Ян был охотно готов помочь в любое время». Выключая компьютер, он с улыбкой сказал: «Я с удовольствием проинвестирую, притом не потребую никакого возврата средств». Он встал и направился наружу. «Джастин, я тогда хоть и был пьяный, не слишком хорошо помню, что сказал, но все остается в силе, это моя искренняя помощь. Мы же китайцы, в задницу эти церемонности. Фух, слава богу». Взволнованное лицо Джастина расплылось в облегченной улыбке. Он недавно опасался, что от него потребуют вернуть те 100 тысяч, это было бы все равно, что попасть из рая в ад. В этот момент он услышал, как Ван Ян продолжил говорить: «Ты сейчас где? Сходим куда-нибудь выпить?» «Нет, нет, пока никакого алкоголя, только чай. У меня еще побаливает голова». Двое людей встретились в кофейне в Западном Голливуде. Когда Ван Ян собственными глазами увидел Джастина, то чувство, что этот парень кажется очень знакомым, усилилось. Затем он произвел поиски в своей голове и моментально узнал причину. Джастин Лин в будущем станет режиссером 3, 4 и 5 частей «Форсажа». Он родился в 1971 году в Тайбэе на Тайване, вскоре с родителями эмигрировал в округ Ориндж, штат Калифорния, затем вырос, поступил в Калифорнийский университет, где доучился до степени магистра, а в настоящее время отовсюду привлекал финансирование для съемок фильма. Поскольку уровень владения путунхуа у Джастина был низок и в этом не было необходимости, двое людей общались на английском. У обоих семьи владели рестораном, они выросли почти в одинаковой среде, увлекались кино, поэтому у них нашлось много общих тем для разговора. За кофейным столиком то и дело раздавался веселый смех. «Мой дед всегда надеялся, что я унаследую ресторан, хотел, чтобы я навечно стал их бесплатной рабочей силой». Ван Ян сделал глоток кофе и, делая вид, будто мешает поварешкой в кастрюле, произнес: «Курица гунбаа, курица гунбаа. Зачем едят это блюдо? Знаешь, творог мапа тофу тоже неплох. О, тогда лучше-ка я приготовлю тофу мапа». Сидевший напротив Джастин посмеялся и шутливо промолвил: «Я тоже так делал, только по неуклюжести разбил много тарелок, они мне потом запретили заходить на кухню». Ван Ян рассмеялся и, пожав плечами, сказал: «Иногда я ностальгирую по тем денькам, но, несмотря на ностальгию, я бы туда не вернулся, мое сердце принадлежит кино». Двое людей опять посмеялись, и Ван Ян перешел к основной теме. «Что ж, чувак, расскажешь о своих идеях?» Джастин кивнул и, попивая кофе, собрался с мыслями, после чего сообщил: «Я хочу снять фильм о взрослении и жизни подростков с азиатскими корнями. Наше окружение, душевное состояние». По прошествии продолжительного времени Ван Ян выслушал его предварительную концепцию и спросил: «Разумеется, сколько потребуется потратить денег? Только не говори мне снова, что 250 тысяч, не надо». Джастин благодарно произнес: «Но этой суммы и впрямь достаточно. Джастин, скажи, если бы у тебя на руках был 1 миллион долларов, серьезно говорил Ван Ян, показав Джастину один палец, ты бы смог снять лучше? Это лучше, чем бюджет в 250 тысяч». Джастин, даже не задумавшись, с уверенным видом кивнул: «Да». Ван Ян тут же развел руками и громко засмеялся: «Вот видишь, приятель, как можно пренебрегать бюджетом? Тогда остановимся на 1 миллионе». В глазах Джастина загорелся возбужденный огонек, он потерял дар речи. В независимом кино 1 миллион по сравнению с 250 тысячами не то чтобы позволит реализовать больше идей, а скорее придаст больше уверенности и энергичности. Мы вложим миллион, далее отправим работу участвовать на фестивалях, выпустим на ДВД, в кинотеатрах, в общих чертах рассказывал Ван Ян, давая Джастину контактный телефон директора продюсерского отдела «Фламиман». Закончив обсуждать финансирование и подумав о том, что в фильме Джастина сыграют азиаты, он заодно спросил: «Кстати, Джастин, ты не знаешь никаких выдающихся актеров с азиатскими корнями?» Затем он написал Джастину требования к актеру. Джастин тотчас наморщился, призадумался и все-таки покачал головой, ответив: «Нет, кажется, у меня никого нет на примете. Мои товарищи по учебе в Уцле обучались кинопроизводству. Я сейчас и сам не знаю, кого взять на главную мужскую роль в свой фильм». Ван Ян нагокнул, не придав этому значения. Так или иначе, это дело пока не требовало спешки. Подготовка к съемкам команды МТ-21 начнется только в конце текущего года, к тому времени не поздно будет заняться поисками. Что Ван Ян сейчас планировал делать, так это утвердить основной актерский состав «Похмелья», собрать съемочную группу, доделать сценарий. К маю планировалось уже закончить съемки фильма. Это будет вызов самому себе по скорости производства кино. Зак Галифианакис, Брэдли Купер, Эд Хелмс, Шакил О'Нил. Глава 150. Приглашение и согласие. Ну, я школьный учитель, у меня семья. В светлой комнате для кастинга коротко стриженный Брэдли Купер с изумленным лицом глядел на нахмурившегося Эда Хелмса и раздраженно говорил: «Я готов помалкивать, но жечь машину копов не стану. Пожалуйста, я сам», – беззаботно промолвил Эд Хелмс. Бородатый Зак Галифианакис серьезно спросил: «Тебе помощь?» «Да, спасибо», – кивнул Эд. Брэдли угрюмо положил руки на пояс, сказав: «И как вы собираетесь это сделать?» Сидевший за письменным столом Ван Ян, упершись подбородком в руки, молча наблюдал за их представлением. После того, как была проведена не слишком пышная, но спокойная и уютная свадьба Тома Уэллинга и Джейми Уэйт, молодожены отправились отмечать медовый месяц на остров Мартас Виньярд, а Ван Ян в экстренном порядке приступил к отбору кандидатов на главные роли в «Похмелье», через разные каналы немедленно связался с троицей, что сейчас стояло перед ним, и пригласил их поучаствовать в пробах на главные роли в комедию с рейтингом R. Будь то Зак, Брэдли или Эд, все трое были крайне поражены. Ни с того ни с сего упала манна небесная, это ведь кастинг на главные роли. К тому же не они были инициаторами, а приглашение отправил волшебный юноша, умевший играть только всяких прохожих и мелких героев Зак, исполнивший всего одну второстепенную роль в большом кино Брэдли и никогда не появлявшийся на экранах кинотеатров и телевизоров Эд откликнулись на это приглашение с воодушевлением. Очень просто. Обливаешь хорька керосином, поджигаешь с обеих сторон и кидаешь внутрь, на полном серьезе рассказывал Зак, жестикулируя руками. На лицах Брэдли и Эда отразилось абсолютное недоумение. Ван Ян не удержался от смеха. Вся троица располагала неплохими актерскими способностями, они играли без шероховатостей, весьма натурально, назвать их непрофессионалами язык не поворачивался. Впрочем, это и не удивительно. Кто-то из них окончил актерский факультет в университете, а у кого-то был богатый опыт игры в театре. Пожалуй, по этой причине они порой совершали слишком много телодвижений, но такой гипертрофированный стиль игры как раз подходил для веселой комедии. Вдобавок амплуа героев хорошо соответствовали им. Может, в жизни они и не были такими же, как их герои, но складывалось ощущение, будто они играют самих себя. Конечно, имелись кое-какие недостатки, но у Ван Яна не было цели штурмовать «Оскар», в фильме не будет никаких чрезмерно драматичных сцен. Такой игры уже было достаточно. «Неплохо сыграли, ребята», – захлопал в ладоши Ван Ян, увидев, что троица закончила выступление. Больше не осталось никаких заданий для кастинга. Ван Ян поманил к себе рукой троицу и раздал им по белому листу и ручке, с улыбкой сказав: «Вы понимаете, что комедия непременно должна рассмешить зрителя. То же касается режиссера и актеров. Надеюсь, что каждая клеточка съемочной группы окажется смешной, будет вдыхать обычный воздух и выдыхать смех». Трое людей, улыбаясь, закивали. Ван Ян продолжал: «Поэтому у меня есть один вопрос. Пожалуйста, запишите на бумаге свой ответ». Он улыбнулся и озвучил вопрос: «Допустим, в президентском люксе есть тигр, настоящий, живой тигр, которого вы украли. А теперь надо добавить еще одно животное. К Как считаете, кого поместить в люкс, чтобы это выглядело комичнее и интереснее? Троица сразу приняла задумчивый вид. Их ответ непосредственно повлияет на результат кастинга и повлияет на всю их актерскую карьеру. Они вынуждены были с осторожностью подойти к вопросу. Видя, как они погрузились в глубокие размышления, Ван Ян развел руками и промолвил: «Не будьте столь серьезны. Серьезность только помешает вам придумать что-нибудь смешное. Будьте проще, ребята, веселее. Задействуйте все свои клетки юмора. Хе-хе, а я так напрягся. Окей. Ощущение, будто защищаю диплом». На лицах троих людей показались улыбки. Они, похоже, расслабились, но все-таки призадумались на некоторое время, после чего записали свои ответы на листы, которые вернули обратно Ван Яну. Ван Ян сперва взял лист Зака и прочитал: «Обезьяна». «Почему?» — он взглянул на Зака и с интересом спросил. «Почему обезьяна?» Брэдли и Эд тоже уставились на Зака. Бородатое лицо Зака приняло серьезное выражение, он объяснил: «Обезьяна сама по себе забавное животное. Некоторые обезьяны настолько дерзкие, что могут поиздеваться над тигром, ударить его по голове, схватить его за писюн. Это было бы очень весело». «Хорошо», — с улыбкой кивнул Ван Ян. «У толстяка была богатая фантазия, он мыслил пошловато, но вышло бы и впрямь весело». Ван Ян взял лист Эда Хилмса, где было записано: «Хилла Китты, настоящая кошка или большая игрушка», и невольно улыбнулся, спросив: «Эд, почему Хилла Китты?» «Тогда может получиться интересный визуальный конфликт», — говорил Эд, поправляя очки. «Нахождение свирепого тигра и милой кошки вместе довольно иронично. А если тигр ляжет на кошку и начнет с ней кое-что делать?» Все тотчас захохотали. Ван Ян, беря лист Брэдли, произнес: «Весьма любопытно, только у нас нет авторских прав на Хилла Китты». У Брэдли был ответ: «Заяц или курица». Ван Ян улыбнулся и дал ему знак объяснить. Брэдли пожал плечами, промолвив: «Думаю, раз мы украли тигра, его же надо кормить. Заяц и курица — хороший выбор. Мне кажется, разгуливающая по президентскому люксу курица — это абсурдно и смешно». «Хм, логично мыслишь», — Ван Ян отложил лист. Мышление Брэдли было достаточно невозмутимым и рациональным. Иногда благодаря такому аналитическому методу можно вызвать мощный комичный эффект. Ван Ян пристально посмотрел на троицу. Одного дня явно было недостаточно, чтобы полностью удостовериться, комичны ли эти люди, но в будущем похмелье они выступят потрясающе. Это будут они. Ван Ян встал и раскинул руки в стороны, бодро заявив: «Ребята, давайте потусим в Вегасе». «Что?» Трое людей обменялись растерянными взглядами, а в следующий миг на их лицах показались изумление и радость, а также недоумение. Им вдруг разрешили исполнить главные роли в фильме с многомиллионным бюджетом. Волшебный юноша, Брэдли, сдерживая восторг, на всякий случай удостоверился: «Хочешь сказать, мы прошли?» «Конечно», — кивнул Ван Ян. «Но, приятель, начиная с сегодняшнего дня тебя запрещено стричься и бриться. Я хочу придать тебе новый образ». Далее он посмотрел на толстяка Зака. «Зак, ты тоже, мне нужна от тебя более густая борода. А ты, Эд, сейчас и так хорош». Зак радостно отозвался: «Как вернусь домой, выкину все ножницы и бритву». «Ха-ха-ха, забавно». Брэдли и Эд тоже так возбудились, что были не в состоянии подавить смех. Спустя несколько дней после кастинга, несмотря на то, что было известно, что придется играть с живым тигром, трое людей все-таки без колебаний подписали официальный контракт, гонорар каждого составил 600 тысяч. Для безызвестного артиста в мире кино это была необычайно щедрая награда, но возможность сыграть в фильме была куда ценнее 600 тысяч. Даже если бы предложили гонорар в 100 тысяч, они бы охотно согласились. 5 февраля Ван Ян весело отметил свое 22-летие. Он получил бесчисленное множество поздравлений и подарков. Самым странным подарком оказалась колода карт для покера, которую Натали прислала по почте. В телефонном разговоре Ван Ян гневно укорял ее. «Всего лишь колода карт для меня», — Натали лишь спокойно ответила: «У меня еще есть Натали Хершлаг, могу прислать ее тебе. Надо?» Ван Ян удовлетворенно промолвил: «Надо, договорились. Тогда ни одного доллара не возьмешь с участия в моем новом фильме». 14 февраля, в канун Нового года по лунному календарю, он вернулся в Сан-Франциско, где провел с родными китайский Новый год и отдохнул пару дней, затем опять посвятил всего себя похмелью. В это время второй этап вирусного маркетинга района 9 получил новое развитие. Уже набрался миллион человек, поучаствовавших в переодевании для вирусного блога «Центр по изучению инопланетян», была раскрыта основная информация об инопланетной расе. Их социальный устрой подобен пчелиному рою, рабочие имеют вспыльчивый характер, склонны к разрушениям, получают удовольствие от убийства и криминала, они – дурные существа. А задание блога «Тайны пришельцев» по поиску букв тоже было выполнено совместными усилиями киноманов. Опубликованная этим блогом информация подтвердила, что район 9 представляет из себя трущобы, куда заселили пришельцев. Эти свежие данные вызвали любопытство у любителей научной фантастики и привели их в возбуждение. Инопланетян, всегда изображающих могущественными, поселят вместе с землянами, тогда о чем будет история, кем является главный герой, которого играет Роберт Дауни-младший, какое отношение он имеет к инопланетянам, будет рассказано, как уживается человеческое общество с инопланетной расой. Чтобы узнать ответы, придется справиться с заданиями блогов «Человечество и раса клопов» и справочник сотрудников МНУ. Это был третий этап вирусного маркетинга. Пока бурно осуществлялся вирусный маркетинг, продолжала кипеть работа над спецэффектами в районе 9. Ван Ян еженедельно проверял кадры и либо оставался удовлетворенным, либо предлагал внести изменения. Поиском других компаний по спецэффектам для достижения определенных результатов было доверено заниматься команде по спецэффектам и директору по визуальным эффектам. В то же время почти завершился монтаж «Лапочки», чья премьера уже была запланирована на апрель, начали заниматься музыкальным сопровождением. Ван Ян остался доволен 105-минутной театральной версией и собственноручно смонтировал часть сцен. Рекламный поезд фильма двигался вперед по рельсам, были задействованы стандартные приемы рекламы. Энн Флетчер, Джессика и другие основные члены съемочной группы попали на обложки журналов, участвовали в интервью, также был выпущен эффектный трейлер. Наряду со всеми этими вещами проводилась работа по формированию съемочной группы «Похмелья». Разумеется, Ван Ян занимался этим не в одиночку. Он нанял несколько продюсеров, с которыми ранее было приятно сотрудничать, и разделил между ними обязанности. Каждый из них быстро справился со своими задачами. Работа продвигалась очень быстро по нескольким причинам. Во-первых, «Похмелье» не требовало какого-то элитного коллектива сотрудников, главное, чтобы они разбирались в юморе и более-менее соответствовали профессиональным требованиям. Во-вторых, съемки пройдут в Лас-Вегасе, где любой кинематографист готов был работать после событий 11 сентября. Что более важно, Ван Ян уже не был новичком. Сняв несколько фильмов, он обрел широкие связи и костяк для съемочной группы. Сейчас оставалось лишь предложить щедрые зарплаты, чтобы немедленно нанять нужных людей. Кроме того, «Похмелье» не будет блокбастером, вся история произойдет в реальном мире, поэтому у декораторов и реквизиторов будет мало работы, не придется тратить много времени на создание декораций и реквизитов на стадии препродакшна. Для фильма придется разве что соорудить ванную комнату президентского люкса, поскольку отель «Caesars Palace» не разрешил запускать к себе «Тигра». Но по сравнению с формированием съемочной группы Ван Ян тратил еще больше времени на подбор актеров. Роль Дага, жениха, досталась Мэттью Фоксу, который в будущем сыграет основного героя Джека в сериале «Остаться в живых», но в настоящее время он тоже принадлежал к числу безызвестных личностей. Его гонорар составил 300 тысяч. Роль стриптизерши исполнит Шарлиз Терон, у нее был самый высокий гонорар в фильме – 2 миллиона. Мишель Родригес сыграет криминального лидера, ее гонорар составил 1,5 миллиона. Еще на фестивале Sundance в 2000 году Ван Ян познакомился с Мишель Родригес. Он всегда поддерживал с ней приятельские отношения, они созванивались по праздникам. В течение этих 2 лет Мишель установила образ суровой женщины нового поколения в фильмах «Форсаж» и «Обитель зла». Она крайне удивилась тому, что Ван Ян пригласил ее в комедию, и даже подумала, что это преждевременная апрельская шутка. Не раз убедившись, что Ван Ян серьезен, она с любопытством спросила: «Почему? Я же вроде не смешная?» Ван Ян ответил ей: «Не знаю, просто такая мысль внезапно пронзила мне мозг, а потом я подумал, интересно, чем безумнее будет этот фильм, тем лучше. Так что, сыграешь?» Мишель без раздумий задала риторический вопрос: как можно отказать волшебному юноше? На самом деле изумлена была и Шарлиз Терон. Ее экранный образ всегда был серьезным и строгим. Тематика большинства фильмов, где она играла, являлась мрачной. Комедия, она еще никогда не пробовала. И хотя за эту роль вряд ли дадут какую-то кинопремию, она, как и ее агент, охотно согласилась на участие, потому что сейчас фильмы «Волшебного юноши» приравнивались к высоким кассовым сборам, социальным явлениям и известности. «О, вау, конечно, заинтересован», — громко захохотал по телефону приятно удивленный и воодушевленный Шакил О'Нил и басистым голосом промолвил. «Я обожаю выступать, мне стоило заняться театральным искусством, я могу по-всякому рассмешить, как ты захочешь». Сидевший на диване в гостиной Ван Ян захихикал, подумав о том, что все-таки О'Нил будет посмешнее Майка Тейсона. Он произнес в мобильник: «Тогда жду не дождусь. Дружище, в этот раз придется раскрыть весь свой юмористический потенциал. Поверь, после этого тебе без конца будут сыпаться новые предложения, ты уйдешь из НБА, а болельщики Лейкерс станут проклинать тебя». О'Нил снова захохотал и в приподнятом настроении спросил: «Мне надо будет сыграть самого себя, как захочу, так и сыграю. Да, но я буду давать тебе кое-какие профессиональные наставления, например, выпучи глаза или повиляй задницей». Ван Ян вдруг о чем-то подумал и с горящим взглядом сказал: «Мне кажется, если ты что-нибудь станцуешь, это будет интересно смотреться. Понимаешь, если здоровяк покажет пластичные, гибкие движения, получится классный визуальный эффект». «Не вопрос, без проблем, я всегда хорошо танцевал», — гордо вымолвил О'Нил. «Круто», — улыбнулся Ван Ян. Двое людей еще немного пообщались, договорились насчет камео. Ван Ян пообещал, что через несколько дней придет на игру в Стейплс-центр, чтобы поддержать О'Нила. На этом их телефонный разговор завершился. Ван Ян немедленно набрал один номер, удобно облокотился о подушку. Когда на другом конце взяли трубку, он с улыбкой поздоровался. «Привет, Уилл». Уилл Смит радушно ответил: «Ян, добрый вечер». Обменявшись приветствиями, Ван Ян изложил ему цель своего звонка. «Уилл, знаешь, я в последнее время готовлюсь снимать комедию с рейтингом R, HM, на этот раз работа не такая оскароносная, это чисто ради забавы. Я бы хотел пригласить тебя исполнить камео, роль небольшая». «Хорошо», — охотно согласился Уилл. «Будь то крепкая дружба или благодарность за фильм «В погоне за счастьем», у него не было причин отказываться от этого приглашения». Он спросил: «Парень, что за роль?» Тому, что Уилл так быстро согласился, Ван Ян нисколько не удивился, лишь испытал благодарность. Он сообщил: «О, не беспокойся, я не заставлю тебя показывать голый зад, ха-ха. Твой герой – мелкий наркодилер-неудачник. Можешь создать образ по своему желанию, лишь бы было смешно. И еще одно требование. Во время своей речи надо говорить так быстро, будто читаешь рэп. Ю, в этом я силен, могу без умолка болтать, как из пулемета, словами поражать. Молниеносна моя речь, как реактивный самолет». Уилл тотчас на ходу сочинил рэп. Ван Ян восхитился: «Вау, у меня нет такого таланта». Уилл усмехнулся и пошутил: «Но я ни разу не играл наркодилера, надо бы детально изучить его психологию. Кто знает, может, я сумею получить Оскар». Двое людей посмеялись, немного поболтали, и Уилл тоже пригласил: «Когда придешь ко мне в гости?» «Три скучает по тебе, неоднократно спрашивал меня. А где Ян? Почему не приходит со мной поиграть?» Ван Ян и сам соскучился по этому умному и сообразительному ребенку. Он с улыбкой произнес: «Я тоже скучаю по нему. Я вас не побеспокою, если завтра заеду, двери нашего дома всегда открыты для тебя», — радушно отозвался Уилл. Закончив этот приятный звонок, Ван Ян глотнул пиво, взял трубку стационарного телефона и стал набирать номер. Когда он набрал полномера, его озарила одна мысль. В итоге он позвонил Кристоферу Нолану. «Привет, Крис. Дело вот в чем. Я хотел бы пригласить тебя в свой новый фильм для камео». «Камео?» — растерялся Нолан и с недоумением промолвил. «Как режиссер снять какой-то эпизод или сыграть эпизодическую роль? Если сыграть роль, то я не умею играть». Ван Ян рассмеялся и сказал: «Так и знал, что ты откажешься. Ну и ладно, еще увидимся, Крис». Он положил трубку, затем набрал младшего брата Кристофера, Джонатана Нолана, который являлся сценаристом «Помни». Ван Ян в последнее время часто звонил Джонатану и обсуждал с ними, какие приемы саспенса можно использовать, чтобы сделать похмелье более непредсказуемым. «Добрый вечер, Джонатан. Мэттью Фокс, Шарлиз Терон, Мишель Родригес. Глава 151. Незамедлительное начало съемок. Чик, чик». В фотостудии, обвешанной световым оборудованием, перед коричневым фоном на круглом табурете сидел Ван Ян в черном костюме, вокруг него рядом стояли тоже одетые в костюмы и кожаную обувь Зак Галифианакис, Брэдли Купер, Эд Хелмс и Мэттью Фокс. Пятеро людей с блестящими улыбками смотрели в объектив фотокамеры. «Вот так, вот теперь стильные красавцы», – комментировал фотограф Рекс Мик, непрерывно нажимая на затвор фотоаппарата. «Попробуйте сделать взгляд более глубоким и завораживающим. А ты, Ян, сделай жест, будто фотографируешь, соедини указательные и большие пальцы обеих рук в рамку. Хорошо, закрой левый глаз». Ван Ян выполнил его указание, закрыл левый глаз, а правым посмотрел сквозь свою рамку из рук и лишь увидел новые вспышки. Раздались бесконечные щелчки. Он удивился про себя. «Так и впрямь стильно, по-моему, выглядит глупо. Тем более фильм должен раскручиваться не за счет крутизны». Подумав об этом, он опустил руки и предложил: «Эй, давайте сделаем несколько забавных фотографий». Пятеро людей в данный момент участвовали в фотосессии для статьи «Волшебный юноша» и его юмористическая команда в журнале «People». Хотя это эксклюзивное интервью не попадет на первую полосу, тем не менее оно займет много места в еженедельном выпуске и послужит первым этапом пиара «Похмелья», съемки которого стартуют в скором времени. «Можно», — кивнул Рекс Мик и, показывая кистью вращающийся жест, произнес: «Принимайте любые забавные позы, делайте гримасы, высовывайте язык». «Окей», — откликнулась пятерка, и каждый стал смешно дурачиться. Зак с взлохмаченными волосами и длинной, густой бородой вытаращил глаза, по-гейски положил одну руку на бедро и выпучил обтянутой белой рубашкой большой живот. Брэдли с болтающимися волосами средней длины и заметной растительностью на лице чесал голову, приняв вид, будто упорно над чем-то размышляет. Это шарашенно раскрыл рот, вертикально вскинув брови. Мэттью покосил взгляд, надув щеки. Ван Ян призадумался ненадолго, в итоге оскалился, словно кричащий зверь, и показал в камеру средний палец правой руки. «Нет, нет, Ян, так нельзя», — прыснул Рекс, опустил фотоаппарат и покачал головой. «Твой жест слишком смелый и передовой, наш журнал не сможет поместить его на обложку, да и твой имидж разрушится». Зак с остальными захихикал, говоря: «Круто же, ладно, просто мне казалось, что, когда я напиваюсь, то становлюсь таким, превращаюсь в сумасшедшего», — беззаботно пожал плечами Ван Ян, хотя и не считал, что какой-то средний палец способен разрушить имидж. Да и какой у него имидж? Он с улыбкой вытянул кулак и встал в позу, будто собирался ударить толстяка Зака в лицо, со зловещим лицом сказав: «А вот так», — Рекс показал жест «Окей», чуть нагнулся, поднял фотоаппарат, с лучшего ракурса нацелился на людей и похвалил: «Красиво, начинаем, чик». Это изображение запечатлелось на пленке. По окончании фотосессии пятерка зашла в изящную приемную и дала письменное эксклюзивное интервью. Темноволосая корреспондентка Лена Бейк, держа в руках ручку и блокнот и глядя на пятерых людей, сидевших на красном диване, с улыбкой спросила: «Ян, почему у тебя возникла мысль снять данный фильм? В интернете кто-то выложил фотографии, где группа людей, похожих на тебя, Тома Уэллинга и Закари Левая, гуляет в Лас-Вегасе. Это правда были вы? Ха-ха». Тут же рассмеялся Ван Ян, потирая подбородок. К счастью, те фотографии были сняты на мобильный телефон, поэтому получились нечеткими, Джошуа на них не распознали, в противном случае на троицу непременно посыпался бы шквал критики и осуждения со стороны некоторых людей и СМИ за то, что они потворствовали ребенку, который еще не достиг возраста, разрешающего употребление алкоголя. Но Ван Ян и Том отчетливо виднелись на снимках, отпираться не было смысла. Ван Ян уже договорился с Томом и Закари, что если их спросит, то они честно признаются. В любом случае употребление алкоголя совершеннолетним человеком не считается каким-то великим злом, к тому же на снимках они выглядели адекватными. Ван Ян кивнул, с улыбкой ответив: «Да, это были мы. Знаете, Том в то время собирался жениться, поэтому мы устроили ему мальчишник в Вегасе». Лена Бейк, делая записи, спросила: «Значит, в связи с этим зародилась идея снять этот фильм, снять историю о том, как четверо людей приехали веселиться в Лас-Вегас? Тогда скажи, в «Похмелье» будет показано, чем вы реально занимались». Зак, Брэдли и остальные с интересом посмотрели на Ван Яна. «Нет, ха-ха, как можно? Если бы так было, нам бы настала крышка», — со смехом помотал головой Ван Ян, взял со столика чашку чая, сделал глоток и, пожав плечами, произнес: «Но кое-что из показанного будет правдой, например, попойка, наведение беспорядка в номере отеля». Он сделал паузу и улыбнулся. «Вещи в этом фильме в 100 раз безумнее, чем в реальности. К Когда напьешься, можно совершить такое, отчего в обычное время ты бы сгорел от стыда, и это весело. Видя, как быстро задергалась шариковая ручка Лены, Ван Ян со всей серьезностью промолвил: «Мэм, осторожно записывайте мои слова, эти вещи ни в коем случае не произошли по-настоящему». Он усмехнулся: «Парни меня убьют». Все захохотали. Лена с любопытством спросила: «Почему ты продолжаешь снимать в рейтинге R? Мы прекрасно знакомы с юмористической стороной волшебного юноши, оригинальными, крылатыми фразами из Джуна, а нынешний фильм, кажется, совершенно другой жанр». Опять этот вопрос. Ван Ян развел руками, серьезно заявив: «На этот вопрос я уже отвечал много раз». Лена вскинула руки, с улыбкой сказав: «Это потому, что ты вечно меняешь жанры: ужасы, мюзикл, боепик, драма, научная фантастика, а сейчас комедия с рейтингом R». Ван Ян покачал головой, промолвив: «Не понимаю, почему я должен ограничивать себя. Мне не нравится быть скованным рамками одного жанра. Если есть интерес, я готов попробовать себя в любом жанре. Может, получится хорошо, а может, плохо, зато я хотя бы попытался». Поэтому в этот раз веселая комедия. Лена, записывая его слова, снова спросила: «Мы увидим в похмелье много вещей, не предназначенных для детских глаз, в чем отличие от Джуна?» Ван Ян, глядя на комичные лица Зака и остальных, сообщил: «Это же комедия с рейтингом R, ха-ха, конечно, там будут кое-какие вещи, которые не стоит видеть детишкам, но на деле не все так критично, просто будет много нецензурной лексики. У нас цель – использовать слово на букву F больше раз, чем в «Бешеных псах». Четверо актеров и Лена вновь рассмеялись. Ван Ян продолжал: «Что касается отличия от Джуна, то хочу сказать, что это два абсолютно разных жанра. Если Джуна вызывает у тебя понимающую улыбку, то похмелье заставляет тебя биться в конвульсиях от смеха. Похоже, ты полон уверенности», — невольно заинтересовалась Лена, которая тоже являлась фанаткой волшебного юноши. Она спросила: «В таком случае, когда мы сможем посмотреть фильм?» Ван Ян, улыбнувшись, объявил уже установленную дату премьеры: «Этим Рождеством». Лена кивнула и перевела взгляд на Брэдли и остальных актеров, сказав: «Ян, ты поставил Зака и других на главные роли. Не хочу никого оскорбить, но они совершенно не знакомы зрителям большого кино. Можешь поведать, в чем причина твоего выбора? Они способны так сыграть, что мы, как ты заявил, будем биться в конвульсиях от смеха». Ван Ян немедленно принял изумленный вид и обратился к актерам: «Ой-ой, ребята, кажется, кое-кто сомневается, достаточно ли вы комичны». Толстяк, учитель, дантист и жених переглянулись между собой, после чего, весело крича «Ой-ой», стали закатывать рукава, выпячивать грудь и наперебой болтать. Зак сказал: «Если бы вы смотрели мое ток-шоу, у вас бы не возникло никаких сомнений. Я рос, смеша других». «Что, ты карабкался по горам?» — сказал Брэдли. «Этот вопрос такой же абсурдный, как если бы команда Red Sox заявила, что хочет стать чемпионом», — сказал Эд. «Рекомендую смешной сериал «Нас пятеро», увидите, какой я там смешной». «Ладно, я поняла, ха, окей», — сдалась Лена, подняв руки вверх, но четверо людей не умолкали. Она закатила глаза, с улыбкой сказав: «Хорошо, вы и впрямь очень смешные, я это на себе ощутила». Пятеро людей посмеялись и наконец замолчали. Ван Ян, положив руки на плечи сидевших по бокам от него Зака и Брэдли, ответил: «Нет никакой причины. Разумеется, причина в том, что они подходящие и потрясающие артисты. Уверен, все будут валяться от смеха, наблюдая за этими ребятами в похмелье. Мы все в этом убеждены». Зак, Брэдли, Эд, Мэттью кивнули, сказав: «Ага, мы готовы». «Хм, а что насчет других актеров? Насколько нам известно, Шарлиз Терон и Мишель Родригес подтвердили свое участие в похмелье», — немного озадаченно говорила Лена. «Почему ты пригласил их? Знаешь, они вовсе не комедийные актеры». Ван Ян с безразличным видом пожал плечами: «Нужно лишь направить их в нужное русло, и тогда тоже получится смешно. Главное, что они готовы были пожертвовать своим имиджем ради самоиронии. Так действует каждый комедийный актер, вне зависимости от того, мужчина это или женщина. Чем безумнее ты себя ведешь, тем веселее. И это будет единственный стандарт на съемочной площадке для всех членов съемочной площадки. Лена, каждый может смешить, и они не исключение». Спустя несколько дней в магазины поступил свежий выпуск журнала People, где было напечатано это эксклюзивное интервью. Когда речь зашла о приглашении на роли, Зак эмоционально заявил: «В тот день я получил от него звонок, обалдеть. Я еще подумал, может, есть какой-то другой Зак Галифианакис. Но я с детства не встречал никого, у кого бы была такая же фамилия, как у меня, не считая моих родственников». Брэдли тоже был поражен. «Я тогда с трудом поверил. Он еще сказал, чтобы я отрастил волосы и не брился. Я теперь и впрямь чувствую себя более привлекательным и мужественным». Эд сказал: «Да это уму непостижимо. Это была поистине прекрасная новость. Мы с семьей до сих пор радуемся». Мэттью сказал: «Я был рад и шокирован. Фантастика какая-то». А в другом интервью, при упоминании комедийной роли в «Похмелье», Шарлиз Терон сказала: «Он невероятный молодой режиссер, все актеры охотно готовы сотрудничать с ним». Он сказал: «Шарлиз, попробуй себя в комедии, смени приоритеты. Я и сама подустала исполнять эти гнетущие роли, от которых аж перехватывает дыхание», поэтому ответила ему: «Хорошо, я попробую». Мишель Родригес же заявила журналистам: «Мы, можно считать, старые друзья, но, честно признаться, я не думала, что сыграю в его фильмах. Ему нравятся миленькие, красивые девушки». Она рассмеялась и добавила: «Поэтому я поначалу подумала, что он шутит надо мной, но он сказал, что нет. На самом деле я до сих пор не знаю, что он замыслил. Он сказал, что чем ты безумнее, тем лучше, что все должны по полной развлекаться». Она снова рассмеялась: «Но когда тебя приглашает к себе такой режиссер, как он, что ты должна сделать? Так это сказать, да, чтобы потом не раскаиваться». Но многие СМИ, похоже, были не согласны. Никто не принимал во внимание четверку людей, не пользовавшихся никакой известностью, и никто не возлагал надежд на новое амплуа двух звездных актрис. Как мрачно прекрасная Шарлиз Терон и грубая, жесткая Мишель Родригес могут быть забавными. Желтая газета «Ежедневный шоу-бизнес» прокомментировала: «Возможно, это импровизационная, бешеная работа волшебного юноши и станет разрывной комедией, но обе девушки, скорее всего, не впишутся туда». И не все считали, что заставляющая биться в конвульсиях от смеха, безумная комедия с рейтингом R добьется успеха. Немало людей выражало недоверие. Чем в конце концов волшебный юноша собрался веселить? Он всего лишь однажды посетил Лас-Вегас. Да, он человек с чувством юмора, но неужели использовать слово на букву F? Это так смешно. Джеффри Витзел в своем блоге написал: «Трущобы Йоханнесбурга и Вегас. Он заинтересован в этих двух местах одновременно. Мне, впрочем, уже хочется узнать, что получится». А киноманы и фанаты не были столь категоричны. После 11 сентября широкое распространение получили душевные и комедийные фильмы. Например, «Моя большая греческая свадьба» в настоящий момент творила кассовое чудо. А волшебный режиссер собирался снять чисто коммерческую комедию с рейтингом R. Фанаты лишь знали, что будет очень весело. Джуна уже была забавной, но он заявил, что она вызывает понимающую улыбку. Тогда что же будет за фильм, который заставляет биться в конвульсиях от смеха? Закоренелая фанатка волшебного юноши Кира Бретт в своем блоге с одушевлением писала: «В этом году мы сможем увидеть три его фильма. В одном он продюсер и в двух режиссер. Жду с нетерпением». Некоторые звездные друзья тоже выразили свои надежды. Натали Портман: «Хочу сыграть камео, похмелье будет убийственно смешным». Том Уэллинг: «Поездка в Вегас была и впрямь веселой. Интересно, каким я буду в фильме». Время быстро пролетело, настало начало марта. Съемочная группа «Похмелья» в незамедлительном порядке все подготовила и тут же приступила к съемкам. Производственный бюджет фильм был установлен на отметке в 25 миллионов. Ван Ян взял себе 8 миллионов, что считалось очень низким гонораром. Он был благодарен партнерам компании, которые доверились ему во времена района 9, поэтому в этот раз гонорар составил половину от рыночной цены. Должность кинооператора занял Гарри Джордж, это был его первый фильм в статусе главного оператора. Ван Ян не обратился к услугам Уолли Пфистера, поскольку тот планировал отдохнуть с семьей, к тому же и по характеру, и по внешности Уолли не был таким смешным, как толстяк, более полный, чем Зак Галифианакис, и носивший такую же густую бороду Гарри всегда был достаточно юморным. В этот раз у него даже было свое камео. Помимо Гарри, Ван Ян и сам собирался взять в руки камеру, чтобы заснять часть сцен. Остальные члены творческого коллектива тоже были нацелены на юмор, притом им разрешалось в любое время предлагать свои смешные идеи. Посреди радостного смеха съемочная группа потратила более 10 дней на съемки всех эпизодов, случившихся до похмелья. Такая последовательность съемок была обусловлена, во-первых, тем, что президентский люкс необходимо было по-новому обставить, во-вторых, Эд Хелмс собирался вырвать у себя резцовый зуб.